Третье королевство. Сарда. Найрина Сайрен. «Мы очень рады вас видеть», — в который раз произнесла я заученную фразу, улыбаясь двум аристократам. Лорд Дегори и лорд Айнаэри, как и полагается высокородным, прибыли без супруг. Оба приветствовали меня сдержанными кивками, пытаясь вспомнить, где могли раньше видеть. Не вспомнили, я и не удивлена. Мне довелось ассистировать господину Горну, когда тот спасал от отравления обоих лордов. Ситуация была не банальна. Мышьяк, растворив в вине, подали аристократам в такой дозе, что даже магу не суждено было выжить. Лорды выжили, приняв случившееся за особо сильное похмелье. «Странное дело», — задумчиво разглядывая меня, произнес лорд Дегори. «Такое ощущение, что я уже видел вас. Мы знакомы?» «Нет», — улыбаясь наиболее радушно, ответила я. «Уважаемых лордов ожидает лучший столик», — сообщил внезапно появившийся господин Меллоуин. «За последние 2 часа лично я насчитала уже втрое больше столов, чем вообще имелось в чайной, не говоря о том, что они были вовсе не лучшими. Лучшие закончились 3 часа назад». Однако загадка разрешилась, едва я услышала слова удаляющегося кондитера. «Вы даже не представляете, кто составит вам компанию. Потрясающий человек, просто потрясающий. Уверен, это знакомство будет вам крайне полезно». Говоря простыми словами, уважаемый господин Меллоуин усаживал по 5-6 человек за один столик и каждого убеждал, что ему просто сказочно повезло. И следующему тоже повезло, и вообще везучих набралась целая чайная. Зато по всей магии чая разносился приятный чайный аромат, перекрывающий даже запах цветов. И один этот запах словно делал разговоры тише, атмосферу приятнее, лица дружелюбнее. Единственное, что меня действительно огорчало — отсутствие господина Элахара. Почему-то, несмотря на размолвку, я искренне надеялась, что он придет. И до сих пор пустовал один кабинет, по моей просьбе, на удивление исполненный господином Меллоуином. Но моего спасителя и спасителя всей чайной не было. С момента открытия прошло более 4 часов, уже ушли первые гости, но все прибывали и прибывали новые. Однако тот, кого я ждала с замиранием сердца, так и не пришел. Вновь посмотрела на вход, грустно улыбнулась, усилием воли подавив желание обнять себя за плечи. Я почувствовала себя одинокой здесь, среди почти сотни людей. Я отовсюду ощущала взгляды, и мне было неловко. Хотелось уйти, давно хотелось, еще с момента открытия. Я ведь даже предположить не могла, что придется стоять у входа, всем улыбаться, всех приветствовать. Вошли новые посетители. Господин Элрус, кондитер, и господин Тага, трактирщик. Они были в толпе тех, кто ухахатывался. Едва мы повесили объявление о том, что первая чашка бесплатна. А сейчас никто уже не улыбался, оба были предельно суровы. «Приятного вечера!» «Да, улыбаться пришлось мне. Мы рады вас видеть!» Торговцы переглянулись. Господин Элрус толкнул локтем в бок господина Тага и прошипел достаточно громко. «Чего молчишь, деревенщина? Ишь, сама целая леди Магианна рада нас видеть!» Внезапно поняла, что больше никогда не буду приветствовать клиентов. Что бы ни говорил господин Меллоуин, для меня это унизительно. «Прошу вас, проходите», — стараясь сохранить улыбку, предложила я. И мне уже было все равно, есть там столики или нет, хватит им места или не хватит, что скажет господин Меллоуин. Наверное, это было последней каплей. И едва господа прошли, я повернулась, нашла Германа и жестом показала, что ухожу. Младший Шилли торопливо подошел и тихо спросил: «Надолго?» «Пройдусь», — шепотом ответила я. «Не могу больше». Кивнув, Герман ответил. «Недалеко только». И встал на мое место. Ни на кого не глядя и не обернувшись на оклик господина Меллоуина, я вышла из чайной, изобразила улыбку, проходя по заполненной клиентами террасе. Выйдя на улицу, прошла мимо внушительной очереди, которая, казалось, только увеличивается, и, перейдя дорогу, вошла в городской парк. Хотелось подойти к озеру, сесть на берегу, опустить руки в прохладную воду, посмотреть на распустившиеся в сумраке кувшинки и не думать, просто забыть о сегодняшнем вечере. Но если бы я только могла предположить, что увижу у озера, я бы осталась в чайной. Я бы навсегда там осталась. Я бы улыбалась всем и каждому, говорила заученные реплики и радовалась наплыву клиентов. Потому что, вопреки всем доводам разума, увиденное причинило мне такую же боль, как вид сгорающего родного дома. А может, и более сильную. И застыв в тени огромного, затмившего свет фонаря дерева, я с ужасом смотрела на то, как господин Элохар, обнимая за талию одну женщину, страстно целует другую, и не было сил пошевелиться, не нашлось мужества отвернуться, не хватило благоразумия просто уйти. Я продолжала стоять там, чувствуя, как все сильнее болит сердце. Так сильно, что по щекам заструились слезы.